Глава вторая. Вожак слонов попадает в беду. Блаженный Шука сказал: «О царь, над одним из семи вселенских океанов возвышается величественная гора Трикута. Высота ее равна 10 000 йоджин. А названа она так за то, что венчают ее три вершины. Эта чудная гора имеет равную длину и ширину. Три ее вершины, железная, серебряная и золотая, украшают собою небо и стороны света. Есть у нее и малые вершины, богатые драгоценными каменями, золотом и серебром. Склоны ее поросли живописной растительностью, шум водопадов ласкает слух. Так, возвышаясь над молочным океаном, три вершины приумножают красу сотворенного мира. Подножие горы с восьми сторон омывают волны молочного моря, которые выбрасывают на берег дивной чистоты рубины и изумруды. Со времен сотворения мира к склонам той горы устремляются обитатели высших миров — волхвы, чародеи, пророки, райские певчие и музыканты, девы-танцовщицы и небесные гады, чтобы предаваться любовным утехам и прочим радостям. Потому в пещерах ее никогда не смолкает смех и веселье. Порой, услышав пение небожителей, эхом доносящиеся из горных пещер, горделивые львы грозно рычат, принимая райское пение за рев брачных соперников. Красоту долин у подножья Трикуты дополняет великое многообразие диких животных, а на деревьях в садах небожителей сладко щебечут пестрые птицы. На Трикуте есть множество озер и рек. Их берега, словно песком усыпаны, крошечными самоцветами. Вода в тех водоемах кристально чиста, и когда небесные девы купаются в них, аромат их тел передается воде, а легкий ветерок разносит это благоухание окрест. В одной из долин Трикуты раскинулся сад Ритумат. Испокон веков он принадлежал великому владыке вод Варуне и служил местом прогулок и развлечений для небесных дев. В саду том круглый год цветут цветы и плодоносят деревья. Париджаты, мандары, паталы, ашоки, чампаки, чуты, пиалы и панасы. Растут там и манговые деревья, амратаки, крамуки, мадхуки, кокосовые и финиковые пальмы, смоковницы, гранатовые деревья, тамалы, асаны, арджуны и аришты, удумбары, плакши, киншуки, сандаловые деревья, пичумарды, кавидары, саралы, сурадару, виноград, сахарный тростник, банан, джамбу, бадари, акши, абхаи и амалаки. Есть в том саду большое озеро, заросшее золотыми лотосами и лилиями, кумудой, кахларой, утпалой и шатапатрой. Небесные певчие говорят, что красивее того озера нет ничего в сотворенном мире. По берегам его растут деревья билва, капитха, джамбира и пхалатака. Сладкозвучное пение птиц сливается с жужжанием пчел, опьяненных цветочным медом. На водной глади плещутся стаи лебедей, карандавы, чакраваки и журавли. Водятся там и датюхи, каяшты и другие птицы, наполняющие воздух своими криками. Рыбы в воде и черепахи задевают стебли лотосов, и пыльца их рассыпается по водной поверхности. На берегах озера растут цветы кадамбы, витасы, налы, нипы, ванжулаки, кунды, курубаки, ашоки, шириши, кутаджи, ингуды, кубджаки, сварна-ютхи, наги, пунаги, джати, малики, шатапатры, джалаки и лианы мадхави, цветущие и плодоносящие круглый год. Такое чудо украшает собою Трикуту, гору о трех вершинах. Однажды царь слонов, живших в лесу на горе Трикуте, направился к озеру вместе со своими слонихами. Он шел через заросли, ломая по пути кусты и деревца, и не обращая внимания на вонзавшиеся в него шипы и колючки. Едва учуя запах великана, тигры и львы, носороги и змеи, белые и черные сарапхи, волки, лисы, медведи и даже слоны-соперники в страхе разбегались в разные стороны. А буйволы, олени, кабаны, дикобразы, обезьяны, зайцы и лани свободно бродили по лесу, не опасаясь своих врагов. Гора сотрясалась под тяжестью исполина, шествовавшего в окружении своих жен и слонят. Он обливался потом, а из пасти его капала хмельная слюна. Глаза его затуманились. Вокруг велись опьяненные медом пчелы, легкий ветерок доносил с озера пыльцу лотосов, и слон уже издалека чуял ее аромат. Так гонимое жаждой стадо скоро дошло до благодатного озера. В блаженной истоме великан вошел в воду и, опустив хобот, пил смешанную с пыльцой лотосов живительную влагу, пока силы вновь не вернулись к нему. Затем, погрузившись с головой в прохладные объятия реки, он предался сладостной неге. Детеныши слона и жены мирно плескались рядом, пока он с удовольствием наблюдал за милым сердцу семейством, иногда поливая их водой из хобота. Так, зачарованный внешней природой Бога, мирянин отдается утехам с родными и близкими, стараясь не замечать, что их благополучие стоит ему немалых трудов. Но, государь, провидению было угодно, чтобы счастье слона длилось недолго. Огромный крокодил незаметно подплыл к нему под водой и вцепился в ногу острыми зубами. Как ни старался властитель леса вырваться из смертельных объятий грозного врага, сила была не на его стороне. Слонихи плакали в отчаянии, видя беспомощность милого супруга. Другие слоны, позабыв о соперничестве, обхватили вожака хоботами и силились вытянуть его из воды, но тщетными были все их старания. Непобедимый на суше слон пытался переместить схватку на берег, но крокодил, сознавая свою силу в водной стихии, не позволял несчастному сдвинуться с места. Тысячи лет длилось их противостояние, и даже боги с изумлением взирали на тяжбу двух исполинов. После долгих лет борьбы в чуждой стихии силы стали покидать могучего слона. Тело уже не слушалось его, как прежде, чувства притупились, и даже воля к жизни почти иссякла. У крокодила, напротив, сил и бодрости духа только прибавлялось. Осознав свою беспомощность пред лицом провидения, царь слонов задумался о неотвратимости смерти, и мысль эта страшно напугала его. «Есть ли на свете сила, — спрашивал себя он в отчаянии, — способная противостоять судьбе смерти?» «Друзья мои и родичи не могли спасти меня в несчастье, и жены не утешили моего горя. Судьба терзает мою плоть острыми зубами, и не у кого более мне искать прибежище, кроме как у повелителя судьбы, к кому взывают о защите в миг смерти даже всесильные боги. Власть его не ведает границ, в страхе пред ним трепещет и, забыв о жертвах, прячется прочь всесильная змея время. Ему я сдамся на милость, у него всемогущего буду искать вечного покровительства. Смерть не властна над тем, кого приютил у своих стоп великодушный владыка».